Глава 10. «Кого хотите повидать сегодня, мистер Квин?» — осведомился служащий морга. «Глори Гилд Армандо Луи». «Вот она». Он выдвинул большой ящик с телом и поднял крышку. «На нее большой спрос». Глори смотрелась непривлекательно даже для трупа. Жирное тело было почти бесформенным. Потемневшие ввалившиеся щеки под растрепанными светлыми волосами выглядели отекшими и распухшими. «Так проходит мирская слава», — пробормотал Эллери. «Можете поверить, что когда-то она была секс-бомбой, вызывающей страстные мечты?» «С трудом», — ответил Гарри Берг. «Не вижу в ее лице ничего примечательного, Эллери, кроме одутловатости, ни шрамов, ни родимых пятен». «Значит, она имела в виду не свое лицо. Разве кто-то утверждал, что ее?» «Кто знает, как говорил поэт, лицо, что может многое поведать, как много лиц в одном лице таится». Но он также сказал, бывают лица вроде книг, где нет ни строчки, кроме, может, даты. Какой поэт? Лонгфелло. О, Гиперион. Какое облегчение! Саркастически усмехнулся Берг. Ну, на этом лице не написано ничего, кроме тучности. Не знаю. «Спасибо, Луи. Пошли, Гарри». «Куда теперь?» — осведомился шотландец, когда они вышли. «В офис медэксперта. Мне пришла в голову еще одна мысль. Надеюсь, без поэтической цитаты. Постараюсь припомнить какую-нибудь не из наших местных бардов». Они застали Дока Праути за ленчем у собственного письменного стола. Заслуженный ветеран сдвинул потрепанную шляпу на затылок и корчил гримасы сандвичу. — А, Эллери! Опять помидоры и салат латук! Господи, я 100 раз говорил жене, что человек моей профессии не обязательно должен быть вегетарианцем. Что теперь у тебя на уме? — Дело Армандо. Это Гарри Берг, доктор Праути. Медэксперт хрюкнул, продолжая жевать. «Кажется, вы уже сделали вскрытие?» «Да, разве ты не видел заключение?» «Еще нет. Что-нибудь обнаружили?» «Смерть от огнестрельных ранений. А ты чего ожидал?» «Не ожидал, а надеялся». «Ох уж это распространенное убеждение в том, что всякие шероховатости сгладятся!» — пробормотал Берг. Примечание. Цитата из романа Чарльза Диккенса «Холодный дом». Перевод Клягиной Кондратьевой. «Что-что?» — переспросил Эллери. «Диккенс», — объяснил Гарри. «Чарльз». Док Праути уставился на обоих. «Вы заглядывали ей в рот, док?» Теперь на них уставился Берг. «Конечно, заглядывал. Это стандартная процедура при поисках отравления». «Вообще-то ничто не указывало на яд», — добавил Праути. «Но я образец добросовестного медика». «И что вы там нашли?» «То, что ожидал? Ничего». «Ни клочка бумаги?» «Конечно, нет». «Идея не сработала», — сказал Эллери Берку, когда они вышли. «Я ничего не понимаю», — пожаловался Берг. «Это достаточно просто. Лицо — рот. Я подумал, что Глори написала слово «лицо». Как указатель заглянуть ей в рот, где она спрятала более конкретное сообщение, вроде имени убийцы? Увы, это не так». Все, что мог сделать шотландец, — это покачать головой.